Софья Ковалевская. Годы жизни 1850-1891. Многие помнят свою первую учительницу математики. Но все ли знают, кто был первой женщиной-профессором математики в России? Софья Ковалевская стала первой не только в России, но и в современной Европе женщиной, получившей степень доктора математических наук и ставшей профессором математики. А вот забавный факт про то, насколько на юный разум влияет окружающая обстановка. Знакомство Софьи Ковалевской с математикой произошло в раннем детстве. Стены ее комнаты были оклеены, случайно, из-за нехватки обоев, лекциями по математике. Вот что писала по этому поводу сама Софья. По счастливой случайности на это пошли именно листы литографированных лекций Михаила Васильевича Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости. Листы эти, испещренные странными непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны были следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих из формул так и врезался в мою память, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным. А зам математики девушку учили гувернантки и приглашенный учитель. Также Софья занималась сама, но этого было недостаточно. Фундаментальное образование можно было получить лишь в университете. Однако поступление женщин в высшие учебные заведения России было запрещено, и шанс получить диплом был лишь за границей. Ситуация усугублялась тем, что выдавать женщине заграничный паспорт можно было только с разрешения родителей или мужа. Отец Софьи был против дальнейшего обучения дочери, но девушка не растерялась. Есть проблема, будет решение. Она организовала фиктивный брак с молодым ученым Ковалевским. Молодожены переехали в Европу, где Софье удалось поступить на учебу и брать частные уроки. И спустя несколько лет вот оно, блестящая защита диссертации и заветный диплом в руках. Девушка вернулась на родину, так как мечтала преподавать в Петербургском университете. Но российское научное сообщество не было готово допустить в свою среду женщину. По закону женщинам разрешалось преподавать лишь в начальных гимназических классах. Не взяли ее преподавать и в Париже. И лишь спустя несколько лет с помощью знакомых Софье удалось стать профессором кафедры математики в Стокгольмском университете. И руководство университета об этом не пожалело, согласно сохранившимся сведениям. Лекции Софьи проходили на ура, студенты ей аплодировали, преподносили цветы, восхищались. Софья продолжала свои исследования, публиковалась, преподавала, и вскоре ее педагогическое достижение позволило Совету Стокгольмского университета присвоить ей звание профессора. Кстати, любопытный факт насчет обоев с дифференциальными уравнениями. Софья Ковалевская защитила докторскую диссертацию именно по теории дифференциальных уравнений. А еще эту теорию она решила применить в литературе. Софья изучала работы Пуанкаре о дифференциальных уравнениях. Их общий смысл в том, что уравнение представлялось в виде кривой линии, от которой в разных местах отходят ветви. В каком месте они отходят, вычислить можно, а по какой траектории пойдут, предсказать нельзя. Софье Ковалевской подобная математическая схема показалась идеальной формулой для романа. Она с детства верила, все поступки и действия людей предопределены, однако в определенные моменты делать судьбоносный выбор приходится каждому человеку. Так из математической формулы родился роман «Борьба за счастье. Две параллельные драмы». Софья Ковалевская написала его в соавторстве со своей подругой, шведской писательницей, Анной Шарлоттой Лефлер-Эдгрен. Авторы изобразили жизненный путь персонажей в параллельных сюжетных линиях. Одна из них рассказывает о событиях романа, а вторая о том, как иначе могла бы развиваться история. Пожалуй, теперь лишний раз подумаешь перед тем, как выбирать обои в детскую.